Глава 94. 7 сентября. Суббота. Какое-то время Глен Брэнсон и Джек Александр молчали, пытаясь осмыслить слова Роя Грейса и хоть что-то понять. Затем Грейс позвонил Эйдену Гилберту, чья группа работала над изъятием файлов жесткого диска на лэптопе Эйден Патерностер. Объяснил ему, что нужно сделать в самом срочном порядке, и Эйден пообещал, что немедленно возьмется за дело. Он остался верен слову. Не прошло и 5 минут, как Грейс получил электронное письмо с файлом, новое завещание и полисом страхования жизни Эйден Патерностер, где единственным бенефициаром значилась Ребекка Уоткинс. Трое следователей немедленно изучили документы. Первый оказался простым и коротким, подписанным и заверенным 2 свидетелями, юрисконсультом Джо Кейботом и помощником солиситора Майро Альфонсо. К документу прилагалось сопроводительное письмо за подписью некой Джилл Ридл, главы отдела завещания и наследства ТОО Кардуэлл Скотт. «Погодите, дайте сообразить», — озадаченно попросил Брэнсон. «По сути дела, она оставляет все имущество, за исключением какой-то мелочи, женщине, которая спит с ее мужем. Или я чего-то не понимаю?» «Я бы сказал, что ты, говоря языком любителей гольфа, загнал мяч в лунку с одного удара», — подтвердил в равной степени озадаченный Грейс. «Речь о ее начальнице?» — спросил Александр. «Снежной королеве». «Простите, но что за хрень тут творится?» «Да, видно, тот, кто начал лгать», — протянул Грейс. «Не обойдется ложью малой», — закончил цитату Александр. Грейс и Брэнсон одновременно взглянули на него. «Это из какого фильма?» — спросил Брэнсон. «Считается, что из Макбета», — покачал головой Александр. «Но на самом деле из поэмы Вальтера Скотта «Мармион». «Я и не знал, что ты у нас поэт, Джек», — заметил Брэнсон. «Потому что я не поэт, а кладезь бесполезной информации». «Кому обычно оставляют деньги по завещанию?» — спросил Грейс. «Своей второй половине?» — рискнул предположить Брэнсон. «Итак, в центре внимания мы держали Найла Патерностера. И, пожалуй, не зря. Как вам такая гипотеза? Памятуя, что Ребекка Уоткинс рассказала вчера об Иден и ее признаниях насчет проблемного брака...» Грейс помолчал. «Значительная часть этих проблем, та, о которой Иден знать не знает, заключается в том, что у Ребекки Уоткинс роман с Найлом Патерностером. О нем известно лишь Ребекке и Найлу. Пользуясь уязвимостью Иден, Ребекка сближается с ней, играет роль тактической наперстницы, подруги навеки вечной, желающей помочь Иден справиться с ситуацией, вернуть жизнь в нормальное русло и построить планы на будущее». Он помолчал, чтобы все осмыслили его слова. Затем Ребекка подбивает Иден на хитрость. «Оставь все деньги мне, инсценируй исчезновение, подстрой все так, чтобы казалось, будто тебя убил Найл. Но доказательств было недостаточно, чтобы довести дело до суда. И бинго! Тела нет, но поскольку мы спланируем остаток твоей жизни и подыщем место получше, надо лишь подождать каких-то 7 лет, а затем, когда тебя признают умершей, можно будет забрать деньги». Он обвел глазами коллег. «Пусть кажется, что версия притянута за уши, но необходимо рассматривать все варианты». «Когда у нас будет медицинская карточка, Иден?» «Запрос сделан, но документы еще не поступили. Может, навестим солиситора, который составил завещание?» — предложил Брэнсон. «Эту фирму я знаю, она местная, находится напротив библиотеки Брайтона». Грейс посмотрел на часы. 11:34. «Сегодня у них закрыто. Наведаемся в понедельник утром, Глен. Быть может, вклинимся между клиентами или застанем Джилл Ридл на обеденном перерыве. Она станет с нами разговаривать? Ты же знаешь этих юристов. Может, лучше получить ордер? Нет, это уж слишком. К тому же добиться ордера будет весьма непросто. Конфиденциальность клиента — святое дело. Пустим в ход природное обаяние. Твое или мое? — усмехнулся Брэнсон. Неужто ты считаешь себя обаятельным? — отозвался Грейс. Брэнсон покачал головой, глянул на Александра. Тот улыбался, а затем опять на Грейса. «Честное слово, понять не могу, почему ты мне нравишься. Может, из-за присущего мне обаяния?»